Глава 18. Закрытое сокровище. Воскресенье утром Нагория перерыла всю квартиру в поисках красного блокнота, который купила в Лондоне себе в подарок на прощание с городом. Вдохновенная глазом Будды и вниманием Смоки, она отыскала свое сокровище среди книг, после чего сообразила, что ей нужен карандаш или ручка, и вновь принялась обшаривать квартиру в поисках письменных принадлежностей любого цвета. Усевшись, наконец, на диване, она открыла свой список плюсов и минусов работы в НЭКО-кафе. Казалось, все это она записала когда-то очень давно, так много всего случилось. Она все еще чувствовала себя одиночкой, которая боится состариться, не реализовав мечты, но что-то внутри ее изменилось. Она открыла красный блокнот и, перелистав его гладкие чистые страницы, взяла карандаш. Ей хотелось что-нибудь нарисовать, придать форму внутренним переменам. Она была не в состоянии выразить их словами, а при этом за последние 3 недели пережила столько всего, что едва себя узнавала. Нагория нарисовала маленький нос, 2 светлых миндалевидных глаза, 2 уха. Затем пририсовала мордочку, как у енота, и кошачьи усы. Придала искорку света глазам, и когда закончила, портрет получился совсем живым. Затем написала: «Будь собой честной. Неважно, что подумают остальные». Капучино. Ниже нарисовала темный шерстяной клубок с черным носом и добавила света тени, чтобы большие ясные глаза выделялись на общем фоне. Последние 3 недели она видела кошек почти каждый день и отчетливо представляла каждую. Закончив 2-ю иллюстрацию, переписала: «Спокойствие прежде всего». Сорт. Довольная 2 получившимися творениями, она продолжила рисовать. Очередь дошла до белой пушистой мордочки с ощуренными глазками, придававшими ей мечтательное выражение. Умиротворенная кошачья голова покоилась на сложенных лапах и смотрела куда-то вдаль. Под портретом Нагория написала: «Отдохни. Добрая сиеста упростит проблемы. Чань». Воодушевляясь все больше, она перевернула страницу и нарисовала еще одного кота. Он тоже был черным, но гораздо мельче и стройнее могучего сорта. Подпись внизу гласила: «Стоит внимательно присмотреться, и ты всюду увидишь свой шанс». Смоки. Итак, я нарисовала портреты 4 из 7 наставников. С гордостью подумала Нагория. Она поставила блокнот вертикально, прислонив к чашке, и полюбовалась результатом. Подобно кошке, решившей отдохнуть в воскресный день, она прилегла на диван и задумалась о том, что 2 вещи ускользают от ее понимания. Во-первых, почему она раньше терпеть не могла кошек, а во-вторых, почему это изменилось? Все было так запутано. Она понимала, что преодоление неприязни принесло много дивных сюрпризов. Возможно, раньше она ненавидела не кошек, свой прежний образ жизни, свою роль жертвы, страхи и набор негативных привычек и мыслей. Не вставая с дивана, она открыла старый номер журнала «Душа тела», который Аманда выбрала для нее из своего собрания журналов по личностному росту. Нагория про него забыла, что было очень для нее типично. Она пометила закладкой статью «Жюля Пера де Жорди» под названием «Пугало». Начала рассеянно читать, и один фрагмент сразу привлек ее внимание. Он рассказал, как на самом деле действует пугало. Сначала оно действительно отпугивает птиц, уверенных, что перед ними крестьянин, готовый напасть на них и убить, чтобы они не склевали семена. Но стоит им преодолеть страх, все меняется. Оказывается, пугало указывает место, где они могут найти пищу. Разве это не потрясающе? Наши страхи не позволяют увидеть сокровища, которые мы ищем.